Издательство «Бомбора». Океан книг. Людовик Слимак. Голый неандерталец. Происхождение, обычаи, ритуалы, интеллект древних родственников человека. Читает Сергей Уделов. Пробую на вкус голого неандертальца. Человеку свойственно судить об окружающем мире на основании того, что он видит своими глазами, слышит своими ушами и воспринимает остальными человеческими чувствами. Трудно сказать, как выглядит наш мир в восприятии мухи или слона, и наш ли он в их глазах. Между тем человек всеми средствами стремится подчинить и уподобить себе мир, выражая эту страсть в пафосе фраз «победа над природой», «торжество разума», «прогресс цивилизации». Немногим удается хотя бы на мгновение избавиться от всепоглощающего гомоцентризма, подняться над плотной завесой человечности, включить шестое чувство, позволяющее ощутить иную реальность. Искусством этнографа и антрополога считается умение влезть в шкуру туземца, что, однако, предполагает и способность вылезти из собственной шкуры. Для подобного переключения мало интересоваться внеземными цивилизациями или альтернативной онтологией. Надо найти точку опоры, почву для фактов и знаний, открывающих неведомые прежде горизонты. С почвой автору этой книги повезло. Как исследователь, он вырос в пещере людоедов. Представьте, уважаемый слушатель, что бы вам снилось и чего бы хотелось, если бы лучшие годы жизни, ну хорошо, не годы, а месяцы, по два ежегодно 6 лет кряду, вы провели в компании с каннибалами. И не просто коротали время в облюбованной ими 100 000 лет назад Ордешской пещерке в долине Роны, но и беспрестанно думали об их жизни, о деяниях, настроении, пищеварении. Наверное, за 6 лет можно свыкнуться с мыслью, что каннибализм — дело обычное и даже полезное, и что поедание людей имеет некое, как пишет автор, волшебное, мистическое или религиозное значение, даже несет смысл позитивной антропофагии. Когда археолог перебирает окаменелости и размышляет о глубоких традициях людоедства, включая поедание своих, эндоканнибализм, и чужих, экзоканнибализм, христианское причастие и драму самоедства полярной экспедиции сэра Франклина 1848 года, выясняется, что ничто андертальское человеку и археологу не чуждо. И все же при всей близости сопереживаний автор настойчиво уводит слушателя в иное мироощущение и иное человечество. Кстати, его мысли о разных человечествах созвучны с концепцией разных галактик и метагалактики. Он резко протестует против милой, на первый взгляд, склонности современных людей Homo sapiens наряжать неандертальцев в свои одежды, в том числе непременную шляпу, и тем самым играть в них, как в куклы, собранные из кусочков трупа. Этот невинный с виду подход он называет настоящим расизмом. Образ голого неандертальца сложился как раз из стремления автора избавить иное существо от назойливых услуг по облачению и осмыслению. Удалось ли автору добиться своей цели и найти оригинальный путь к пониманию мира и души неандертальцев, судить слушателю? Предисловие не спойлер, и я не собираюсь забегать вперед и раскрывать авторские замыслы и секреты. Скажу лишь, что повествование в книге построено в жанре детектива, где разгадка, она же развязка, а в науке открытие, приходит не сама собой, а в результате поисков и блужданий. В чем-то научное исследование напоминает криминальное расследование, успех которого в немалой степени зависит от случайного везения исследователя. В данной книге это сцена встречи двух человечеств в пещере Мандрен. Автор использует и соответствующие выражения, например, «допрос археологического материала». Пользуясь моментом, отмечу те авторские позиции, которые мне близки. Умолчу о тех, что далеки. Прежде всего, аплодирую Людовику за убежденность в том, что древние пролюди были настолько высокоадаптивны, что от них самих, а не от сторонних воздействий вроде климатических колебаний, зависел ход проистории. С этим связана и основная гипотеза исчезновения неандертальцев вследствие вооруженных конфликтов. Я в феномене колонизации вообще называю противоборство неандерталенсис и сапиенс Первой мировой войной. Головнев. Феномен колонизации. Екатеринбург. Уральское отделение Российской академии наук. 2015 год. Отмечу наш общий интерес к значимости фактора Севера в древности. Наконец, хочу поблагодарить автора за искреннюю и взаимную симпатию к жителям России, которые, убежден, с интересом прослушают его книгу. Андрей Владимирович Головнев, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Кунсткамера. Предисловие к русскому изданию. Дорогие друзья, должен вам сказать, что в этих строках речь идет не об археологии и не о доисторических временах. Эта книга рассказывает обо мне. Эта книга рассказывает о вас. Она говорит о нашей способности смотреть на странный мир, в который мы попали на довольно короткое время. Рассматривание неандертальца сводится к обозреванию огромного пейзажа прошлых времен, понимание которого остается нам недоступным. Мои размышления прошлись по всему миру и, наконец, дошли до России, на дорогую мне землю. По прослушивании книги вам станет это очевидно. В этом рассматривании глубины времен и умирания человечеств просвечивается в какой-то степени славянская душа. Что-то хрупкое, что не описать словами, но понятное всем русским, лучше, чем кому-либо другому. Я рассказываю, в частности, о своих путешествиях. И вам, дорогие слушатели, желаю попутных ветров. Людовик Слимак.